Глава 32. Мэри Белль. Разговор с выбывшей претенденткой на место супруги Кристиана оставил весьма неоднозначные впечатления. Все это грандиозное событие с выбором невесты брата короля от самого начала и до конца вызывало самые спорные ощущения. Но, что более дико, я стала частью всего этого. Распрощавшись со своей нежданной гостьей, закусила губу и прикрыла глаза, ощутив неприятное опустошение. Как же хочется сейчас закрыться в папиной мастерской и наблюдать за его кропотливой работой, попивая чай. В тишине, укрытой от всех чужаков, что норовят прожечь в моей голове дырку одними взглядами. Но стоило задуматься о желанном покое, как громкие голоса за дверью разрушили приятную картину в голове. Что там случилось? Стремительно преодолела небольшое расстояние и распахнула дверь. Неожиданно яркие эмоции накрыли с головой, поражая своей остротой. Злость и нечто похожее на обиду из-за несправедливости и чувство собственничества, ядреная смесь, на которую, казалось, в отношении принца я права не имела. А напротив меня стоял именно он, крепко удерживая за запястье, чуть ли не прижимая к себе совершенно растерянную Майлин. «Что вы здесь делаете?» Как можно холоднее постаралась произнести, но прозвучало так, будто я недовольна происходящим и решила отчитать парочку. «Отпустите Майлин домой. Или она вам так понравилась, ваше высочество, что не хотите с ней прощаться?» Дурной характер не дал сдержать иронию, что так рвалась из груди. «Да что на меня нашло в самом деле?» Кристиан, к моему удивлению, тут же освободил из захвата руки бывшей кандидатки в свои невесты и растерянно посмотрел на меня. А вот Майлин не стала дожидаться продолжения, подхватила юбки и стремительно убежала, не рискуя дожидаться дальнейшего развития событий. «Ты в порядке?» — наконец выдавила из себя Крис, пройдя по мне обеспокоенным взглядом. «А что со мной могло еще случиться?» — приподняв бровь, уточнила в ответ. «Конечно, на этом отборе уже сложно чему-то удивиться, но, надеюсь, хотя бы на сегодня мои приключения закончены». Долгий и какой-то странный взгляд стал мне ответом. «Что-то еще?» На всякий случай уточнила перед тем, как закрыть дверь. Настроения разговаривать с принцем совсем не было. Меня напрягли неоднозначные эмоции, что все еще трепетали в груди. Стоило бы разобраться, что именно вывело меня из себя. Конкретная ситуация или все события, произошедшие со мной на этом отборе в целом. «Мэри, я...» — начал принц, но я услышала чьи-то звонкие шаги и одним рывком затащила Криса в свои покои, торопливо закрывая за нами дверь. «Еще не хватало, чтобы кто-то слушал наши разговоры. И так поводов для сплетен хватает». Ошарашенный подобным поступком, мужчина хлопал глазами и не двигался с места так и оставшейся стены. «Вот такая я порывистая и непредсказуемая. Что, мне есть еще чем удивить тебя, принц?» «Твое высочество, мы с тобой вроде все обсудили. Почему ты снова пришел?» — выдохнула я, заправляя упавший на глаза локон за ухо. И тоже не сдвинулась с места, сохраняя совсем небольшое расстояние в пол локтя между нами. «Ты против?» Внезапно поинтересовался он, но как-то тихо. Его теплое дыхание коснулось моего лица, и я стремительно отпрянула, поняв, что совершила непростительную вольность. «Я испугался, что эта девушка навредила тебе снова». Прижав ладонь к груди, в попытке успокоить колотящееся сердце, вздохнула, отвела взгляд и опустила плечи. «Боги! Наверное, мне стоит поблагодарить принца за заботу». А я накинулась на него, словно он в чем-то провинился передо мной. Нахалка. «Все в порядке», — заставила себя произнести, и я снова перевела взгляд на Криса. «Она пришла ко мне, чтобы извиниться, и показалась весьма неплохим человеком. Сказала, что не поняла, из-за чего ей овладела такая злость. Она будто потеряла власть над собственными эмоциями и мыслями». «Ты ей веришь?» — нахмурившись, произнес принц. «У меня ощущение, что я попала в сон сумасшедшего мага, Кристиан», — обессиленно призналась я, порывисто сжав виски. Непонятно, как я попала на этот отбор. Первый человек, с которым я могла нормально говорить, оказался тем самым женихом-принцем. Повсюду снуют девицы, желающие вырвать мне волосы за то, что я притворяюсь любовницей брата короля. А этот самый брат регулярно посещает мои покои, чтобы поболтать. Я хочу покоя, Кристиан. Хочу тишины и уединения. Весь этот балаган не для меня, понимаешь? Уже готова поверить во что угодно, если это будет казаться самым адекватным из всего происходящего. Отчаянно высказала я и развернулась, чтобы усесться в стоявшее неподалеку широкое кресло. «Прости», — внезапно прилетело тихое в спину. «Из-за меня ты оказалась во дворце, еще и втянутая в план с фавориткой отбора. Мне очень хотелось бы дать тебе все, что ты пожелаешь, и прекратить этот фарс, но я не хочу, чтобы ты ушла». Посмотрев на принца, заметила глубокую задумчивость и показалось даже некоторое отчаяние. Почему все так сложно? Или наоборот, все просто, но мы усложняем? «Понимаю», — кивнула я и отвернулась к окну. «Ты желаешь побыстрее от всех избавиться? И я могу тебе в этом помочь. Наверное, я бы тоже на твоем месте не хотела терять такую возможность. Как и обещала, я останусь до самого конца. Сделаю все возможное, чтобы тебе не навязали брак. Отдохнуть еще успею. Лишь надеюсь, что все это скоро закончится, и я смогу поскорее уехать из дворца». «Мэри Бэйль», — с надрывом протянул Кристиан, явно желая что-то сказать, но я поняла, что слишком устала. «Прости, очень много эмоций за сегодняшний день. Давай поговорим потом, хорошо?» «Хорошо», — сдался он спустя несколько мгновений. «Отдыхай, моя принцесса».